человек в Сибири известный. Я хочу пригласить вас к нему в гости. Не откажусь. Тогда на следующей неделе, во вторник, жду вас у себя также в полдень. А-ля-ля, Сашок, а процесс сближения набирает обороты. Этак мы скоро и целоваться начнем. Хм, хотя нет, слишком у нас все сложно. Сперва, наверное, как в детстве, за руки держаться станем. Посмеявшись над своими мыслями, в приподнятом настроении я и отправился домой. 19. Хельмут Карл Бернхард фон Мальтке, прусский фельдмаршал, начальник штаба прусской армии в течение 30 лет, считается создателем нового, более современного метода руководства армиями в полевых условиях. Его описывают как воплощение прусской военной организации тактического гения, прим. Автора. 20. Мадам Клико, дорогое французское шампанское, прим. Автора. 21. Супруга великого князя Александра Александровича, прим. Автора. Глава 9. На прием к великому князю Александру Александровичу я поехал в пятницу. Приглашение загодя доставил курьер в чине аж целого капитана. Хотя, может, это был и не курьер, а какой-нибудь фельдъегерь. Я до сих пор плохо разбираюсь в столичных мундирах, больно уж их здесь много. Порой, бывает, даже гражданский мундир какого-нибудь служащего имперской канцелярии от военного трудно отличить. К тому же и у военных, и у гражданских существует несколько видов парадных, праздничных и повседневных мундиров. Надеюсь, летом появится свободное время, и я подробно расспрошу ростовцев о всех этих аксельбантах, погонах и кантах на мундирах, в жизни пригодится. Удивления при появлении курьера никто из нашей компании не выказал. После рассказа кисы понятно уже было, что к наследнику скоро вызовут, поэтому все гадали лишь о том, когда это произойдет. О временных рамках приема меня в приглашении тоже предупредили. От обеда до ужина, то есть это как бы статусом пониже, чем совместный прием пищи. Ну, видать, не дорос я еще до высоких отношений. Впрочем, мне без разницы, я на этот прием не рвался и мог бы с легким сердцем вообще без него обойтись. На таких посиделках шансов попасть в немилость ничуть не меньше, чем заработать какие-либо бонусы. Не понравится, например, Александру, как я с его женой разговариваю, и, считай, проблема нарисовалась. В лицо претензии могут и не высказать, зато потом организуют кучу затруднений в делах. Встретили меня приветливо, наследник престола сразу предложил общаться по-простому, без дворцового этикета и титулования. Еще порадовало, что компания встречающих состояла всего из 4 человек. Сам Александр Александрович, его жена, великая княгиня Мария Федоровна, бывшая датская принцесса Дагмара, и 2 ее фрейлины, княгиня Юлия Федоровна Куракина, дама лет за 50, и ее дочь, княжна Александра Алексеевна. Вот странно, титул княжны говорит о том, что Александра еще не была замужем, а возраст меж тем у нее, судя по лицу, далеко не юный. Причем она не дурнушка, так чего в девицах засиделась. Естественно, сначала меня о жизни расспрашивали, а как иначе? У дам во дворце с развлечениями жуткая напряженка. Это питерский бомонд может позволить себе ночи напролет отрываться на балах и в салонах, а придворные дамы, особенно фрейлины, нет, их жизнь ограничена строгими правилами, которые нарушать нельзя. Разумеется, свою жизнь в Сибири я расписал самыми яркими красками, дамы непрестанно охали, ахали и удивлялись. Даже наследник слушал мой рассказ с нескрываемым интересом и периодически хмыкал. В конце я посоветовал дамам почитать рассказы Машули, которые начал публиковать журнал «Дело». Она там сибирскую жизнь прекрасно описала. Ну а затем и до песен «Дело» дошло, опять вышел концерт часа на полтора. После я заметил, что дамы присытились и песнями, и рассказами, и новыми впечатлениями, поэтому постарался свернуть свою концертную программу, не спев всего репертуара. Думал, все, отработал, сейчас отпустит, но не тут-то было. Дамы попрощались, а цесаревич захотел переговорить со мной тет-а-тет, правда предупредил, что задержит ненадолго. Дождавшись ухода дам, он угостил меня крепким портвейном, себе тоже не забыл налить полный бокал, и ошарашил вопросом: «Александр, а на государственную службу вы поступить не желаете, или в придворный штат?» Ха, довольно прямо и откровенно. «Только кто меня без документов, подтверждающих образование, на госслужбу возьмет? Кому я там, нафиг, нужен? Да кем я могу устроиться? Писарем, что ли? Или мальчиком на побегушках, который будет иногда развлекать придворных дам своими песнями. Хм, а может, это проверка на вшивость? Не стану ли я просить протекции? Не собираюсь ли воспользоваться случаем, чтобы пробиться в окружение наследника престола? Ай, ладно, чего гадать. Все равно мне госслужба ни в каком виде не нужна. Считаю, как промышленник я принесу государству больше пользы. Александр Александрович усмехнулся. Что, государева служба совсем не прельщает? Вы, я смотрю, человек деятельный, могли бы достичь высоких должностей, а стало быть, и на развитие России имели бы особое влияние. Блин, как же отбрехаться-то, не вызывая неприязни? Знаете, среди чиновников в Сибири ходит высказывание: высшие должности походят на крутые скалы, и только орлы да присмыкающиеся взбираются на них. До орла я пока не дорос, и кто знает, дорасту ли, а присмыкающимся никогда не был и уже не буду. Мои слова рассмешили Александра. Начал он смеяться потихонечку, но постепенно его смех перерос в откровенный хохот. Ну и славно, недовольства я не вызвал, значит, встреча завершается на мажорной ноте. Отсмеявшись, великий князь одним глотком допил портвейн и встал. Вы забавный молодой человек, Александр, я вас запомню. Вот и вся пирушка. Чего он от меня хотел, я так и не понял. Ой, да бог с ним, мне вообще лучше еще лет 5 от цесаревича подальше держаться. Для общения с персонами столь высокого ранга сначала надо заработать хоть какой-нибудь общественный вес, иначе они просто не будут воспринимать тебя адекватно. А дома мне пришлось отчитываться о проделанной работе сразу и перед мамулей с папулей, и перед руководством клана Ростовцевых. Вера Николаевна и Александра Александровна, мама и тетя графа Ростовцева, пожелали узнать новости из первых рук, поэтому и ожидали моего возвращения вместе со всеми. Впрочем, мой рассказ был коротким, а чего там много рассказывать, и обсуждали будущие родственники его недолго. Все посчитали, что я вел себя на приеме достойно и приобрел в лице цесаревича и его супруги очередных покровителей, а следовательно, и покровителей клана Ростовцевых. Эти приятные новости мы и обмыли за ужином шампанским, но если честно, это начинает меня напрягать. Получается, я, еще не вступив в клан, уже за всех ответ держать обязан, а они, в свою очередь, держат ответ за мои поступки. Учуди я сегодня какую-нибудь глупость, и в глазах высшего общества неприглядно именно ростовцевы станут выглядеть. Как всегда, выходные пролетели быстро, и снова я, с какой-то затаенной радостью, окунулся в работу. Недавно с удивлением осознал, что с приездом сибиряков меня на работе начинает охватывать нешуточный азарт. Возникает желание горы свернуть. По-видимому, это сказывается появление помощников инициативных и деятельных, на которых я могу во всем положиться, которым могу с уверенностью доверить любое дело. А о чем это говорит? О том, что как производственник-управленец я состоялся. Теперь не без гордости сам себе признаюсь, что сумел создать в Красноярске вполне работоспособную команду, готовую на многое. И это, конечно, тешит мое самолюбие, но почивать на лаврах пока рано, надо двигаться дальше, и самому опыта набираться, учиться и развиваться, и народ к своему уровню подтягивать. Планов-то у нас скопилось, лет на 30 как минимум. Только я закончил планерку с начальниками цехов, как в дверь кабинета просунулась голова вождя пионеров. Александр Владимирович, к вам можно? Заходи, Федор. Чего хотел? Проблемы с питерскими. Ха, что-то я в Красноярске о проблемах с новичками не слышал. Все они решались втихаря, кулуарным мордобоем. Стоп, кажется, мордобой уже был, вон какой синячище у Федьки под глазом сияет и на подбородке ссадины. Присаживайся и рассказывай. Блин, а послушать есть чего. Если объяснять простыми словами, то Федьку хотят спихнуть с должности начальника, местным шалопаям не понравилась диктатура, устроенная им в нашем заводском училище. Появился новый лидер и попробовал с помощью кулаков права качать. Ну и получил в результате трындюлей по полной. Дальше, больше. Собрался пацан повторить наезд вместе с двумя своими дружками, но и это не прокатило, трындюли раздали всем. Федьку жизнь драться хорошо учила, да и я потом тренировал. На этом бунт вроде бы и заглохнуть должен был, но местный лидер очень умным оказался и подбил ребят на неповиновение. Причем поступил хитро. В открытую ребята претензий не высказывают, просто выполнение задания и работ сильно затормозилось, а добыча сведений в городе вообще заглохла. Ну, Федька тоже не лыком шит, все сразу понял и где уговорами, где объяснениями большую часть команды вразумил, но вот с остальными ничего поделать уже не может. Он для местных чужак, и собственной команды, кроме приятеля Пашки, за спиной у него нет. Это в Сибири было легко, там Красноярская шантропа Енисейской быстро все разъяснила, а тут, у нас из набранных учеников 15 ребят, дети рабочих Путиловского завода, и еще 7 взяты из питерских беспризорников. Дети рабочих в основном малолетки, от 6 до 11 лет, а питерские старше, от 10 до 13. Вот они воду и мутят. Перед Федькой встал вопрос, как быть дальше, к пионер-вожатым обращаться, у меня 2 куратора от бизонов над пацанами шефствуют, он посчитал, смысла нет, это лишь еще сильнее уронит его авторитет. Следовательно, решать этот вопрос придется мне, как последней инстанции. Ох, как же все не вовремя, вечно что-нибудь от работы отвлекает. Да, но такую фигню надо пресекать не мешкая, иначе станет только хуже. Самое простое, турнуть бузатеров, но Федька просит этого не делать, уж больно ребята полезные, да и в дальнейшем, если из них дурь выбить, помощники будут отличные, могут стать и начальниками производств, и командирами охраны. Умные они, и лидерских качеств им не занимать, Федька специально таких в Питере выискивал. Хорошо, Федор, ты все правильно сделал, а где бунтари сейчас? Здесь, в городке, на хозяйстве. Я их сегодня специально никуда не посылал. Тогда собирай всех, кто есть в классной комнате, я через полчаса подойду. Парень пулей улетел, а я задумался, что бузатерам сказать-то, сюси пуси тут не пройдут. Ребята жизнь убитые, они на эту самую жизнь уже как взрослые смотрят, но и тумана в голове у них еще предостаточно. Расписывать радужные перспективы нашего сотрудничества, не прокатит, просто не поверит, скорее, даже за слабость примут. Значит, будем действовать жестко, но пути к отступлению постараемся им оставить. Здравствуйте, ребята. В ответ нестройный хор голосов. Каждый поздоровался по-своему. Кто я такой, вы уже знаете. А сейчас пришло время и мне с вами познакомиться. Кроме того, мы поговорим и о будущем. О вашем будущем. Затихли, смотрит настороженно. При поступлении в заводское училище все вы были ознакомлены с правилами поведения в нем. Если кому-то что-то осталось непонятно, он может спросить об этом у меня. Нет таких? Хорошо. Тогда хочу внести ясность. Наше училище создано с целью дать вам возможность выбиться в люди. Кто данную возможность не ценит, тому здесь не место. Ушедшего быстро заменит другие желающие учиться. О, пошли переглядывания и даже шепотки. Наверное, вы уже заметили, что дисциплина у нас строгая, но при этом наказаний за провинности нет. Ага, Федька, чуть что, сразу наряд на уборку выдает, вполголоса попытался возразить рыжий пацаненок лет 12. Думаешь, будет лучше, если охрана вас розгами пороть станет, как на других заводах? От такого вопроса рыжий скуксился и глаза опустил. Поверьте, наряд на уборку по сравнению с поркой, это очень гуманное наказание. Тем более не забывайте, что, соблюдая правила, вы можете избежать нарядов. И еще, в нашем училище вам дается право управлять своей жизнью. Самим управлять, это не относится к учебе и распорядку дня, они целиком и полностью в моем ведении или в ведении того, кого я назначу. А вот своим свободным временем вы скоро сможете распоряжаться сами. Конечно, вы и сейчас им сами распоряжаетесь, поспешил я остановить вопросы, но я имею в виду другое. В училище к лету откроются группы по интересам. Во-первых, разнообразные спортивные. Полагаю, Федор уже рассказывал, как в Красноярске ребята спортом занимаются. В Петербурге все будет схоже и даже новое появится, например, группы. Велосипедная, самокатная и подводного плавания. Если кто не знает, что это такое, пусть потом спросит у Федора. Кроме спортивных мы устроим и группы для любителей музыкальных инструментов, а также для тех, кого заинтересует фотография или воздушные змеи, ну и много еще чего. Всем этим и предстоит управлять вам, точнее, тем, кто заслужит наше доверие. Отрывшиеся перспективы не на шутку взволновали ребят. Они принялись шушукаться меж собой, и только один пацан, до этого все время молчавший, задал вопрос мне: «А чего у вас девки командуют?» Ага, наконец-то и лидер недовольных голос подал. «Как понимаю, девки, это Мария с Ксенией. Тогда поясню. У нас командует тот, кто этого достоин, и разницы в том, девка это или пацан, нет никакой. Ксения, как и Федор, право командовать заслужила. А что касается Марии, то она здесь хозяйка такая же, как я или Софья Марковна, и ее распоряжения следует выполнять неукоснительно. Но высшей инстанцией все же остаюсь я, и со всеми жалобами на действия учителей и начальников, мною назначенных, надо обращаться ко мне. На охрану тоже можно жаловаться, да, и на охрану тоже. Можете верить, можете не верить, но пройдет совсем немного времени, и кто-то из вас станет командовать другими, в том числе, возможно, и охраной. Только я закончил свою речь, как в классную комнату ворвался Никола. Вид возбужденный и радостный, глаза горят. Похоже, с хорошими новостями прибыл. Взмахом руки остановил его и закончил разговор с пацанвой. «Все, ребята, решайте, нужно ли вам такое будущее. Ну а кто не согласен с нашими правилами, пусть задумается об уходе». В моем кабинете Никола положил на стол кожаную папку, какие обычно для документов используют, подмигнул мне и встал рядом, приняв горделивую позу. Неужто акционерное общество Путиловских заводов утвердили? Я схватил папку и принялся изучать ее содержимое. Ё-малый, точно. Уху-ху-ху, класс. Все наши выкладки приведены без изменений. 40 тысяч акций номиналом 100 рублей каждая, общий капитал 4 миллиона рублей. Ха, ну вот я уже и официально миллионером стал. Нам остается только мороку с печатью акций пройти, и все. А, нет, по закону их еще и подписывать надо. Блин. По 5 подписей на каждой акции ставить придется. 3 членов правления, Путилова, мою и директора Путиловского завода, а также бухгалтера и кассира общества. Во радости-то у всех нас будет 40 тысяч бумажек подписывать. Стоп, да здесь и по железной дороге бумаги имеются. Николай Иванович еще год назад их в министерство подал, но в этом году документы пришлось срочно отзывать и переписывать в связи с преобразованием Путиловского товарищества в акционерное общество. Ну, черт возьми, не ожидал я, что и с железной дорогой все успеет сладиться. Приятная новость. Великий князь Константин Николаевич просто двигатель прогресса. Правда, нам теперь предстоит деньги и на строительство дороги искать, а это, по самым скромным подсчетам, 2 миллиона рублей. Да, пожалуй, пора опять с моим кредитором, Розенбергом Антоном Ивановичем, встречаться. Надо приобщать его к делам по перегрузке пшеницы через порт, который нам предстоит построить на Гутуевском острове, да и других хлеботорговцев ему в помощь стоит привлечь. Думаю, если им предложить скидки на аренду портовых складов и дешевую доставку пшеницы в Кронштадт, деньги быстро найдутся. Вполне вероятно, даже товарищество перевозчиков удастся создать. Что-то не видно радости на твоем лице, дружище, отвлек меня от размышлений Никола. Да рад я, рад, очень рад. Понятно. Стало быть, снова строишь планы. А обмывать начало совместной деятельности когда будем? Все бы тебе пить да обмывать. А впрочем, пошли в контору, отметим утверждение общества, а заодно и о предстоящих делах поговорим. Путилов обрадовался регистрации и озаботился перспективами развития нашего акционерного общества еще больше, чем я. Тоже не ожидал, что так быстро все получится. Он сначала суетился, пожимая нам руки и разливая вино, затем ненадолго завис над своим бокалом, собираясь с мыслями, а после выдал зажигательную речугу минут на 15, так сказать, за рост и процветание общества. Что поделать, любит Николай Иванович тосты говорить, это я давно заметил. Ну а потом у нас по новой пошло планирование работы и обсуждение деталей этих самых работ. Блин, в сотый раз уже, наверное. Не, я, конечно, тоже маньяк, да дела охочий, но не до такой же степени. Естественно, Николе наши дебаты наскучили еще раньше, чем мне, поэтому не прошло и часа, как мы под благовидным предлогом распрощались с Николаем Ивановичем. Пусть он в конторе один фонтанирует очередными идеями, жизнь все равно часть из них сведет на нет. Кстати, мой предлог для ухода был действительно благовидным. Вечером меня в гости ждет одна интересная дама, Саблина Елена Александровна. Красивая и умная вдова лет 45, от низкого бархатного голоса который порой пробирает дрожь. Не знаю уж, опять песни мне придется петь и стихи читать или будет что-нибудь еще. Да, очень хотелось бы и продолжения, но она дальняя родственница Ростовцевых. И как это скажется на наших отношениях, пока непонятно. Встречала меня Елена в одиночестве, чему я искренне обрадовался. И в платье не салонном, со множеством застежек, шнурочков и с корсетом, а в домашнем. Его снимать намного удобнее, это я сразу отметил, и сердце застучало быстрее. После взаимных приветствий меня угостили вином и попросили спеть что-нибудь лирическое, что тоже соответствовало моему настрою. и я от всей души постарался ублажить слух хозяйки. Ох, как я пел, какие рулады закручивал. С моей стороны это, наверное, выглядело откровенным соблазнением, но Елена лишь мило улыбалась, принимая все как должное. Через полчаса она подошла к столику, у которого я сидел, поставила свой бокал рядом с моим и плавным движением скользнула ко мне на колени. Правой рукой обняла, а левой провела по щеке. Черт, меня аж до искорок во всем теле пробрало. И опять эта Мишкина моментальная эрекция приключилась. Я уже давно подозревал, к чему все идет, правда старался гнать от себя эти мысли, она ведь хоть и дальняя, но будущая родственница. Однако сейчас мне стало окончательно понятно, что продолжение будет. А да, еще как будет. Меж тем Елена наклонилась ко мне, и мы, как пишется в бульварных романах, слились в пламенном поцелуе. Хм, ну, может и не пламенном, но меня все же откровенно потряхивало. Давно таких сильных эмоций не испытывал. Минуты две мы наслаждались моментом, а потом я не выдержал и, подхватив Елену на руки, понес ее в спальню. Целоваться при этом мы не прекращали. Уже в спальне она вырвалась из моих рук и с легким смехом стала раздеваться, затем грациозно легла на кровать и с улыбкой смотрела, как я завершаю борьбу со штанами. Ну а дальше было нечто. Мне постоянно приходилось себя сдерживать. Нет, я не пытался извлекать в уме какой-нибудь корень и даже о химических процессах не думал, я лишь стремился не причинить боль, потому что накатило на меня конкретно что-то инстинктивное, животное. Как там в сказке? Колобок, колобок, я тебя съем. Ха, очень похоже. Только Елена была не колобком, а сладким, сочным персиком. И слава богу, она оставалась в более вменяемом состоянии, чем я. Не кусалась, как иногда женщины в экстазе делают, и спину мне не царапала. Она, наоборот, старалась сгладить процессы и утихомирить ласками мои проснувшиеся вдруг звериные инстинкты. И после первого раза остановиться нам не удалось. Чуть отдышались, и пошла потеха дальше. Странно, у баронессы Вавилиной я кувыркался с дамой помоложе, но столь бурных эмоций она у меня не вызвала. Неужели шарм Елены так подействовал? Потом мы просто лежали в некой нирване, и сам собой завязался непринужденный разговор обо всем на свете и о жизни в частности. Причем говорили мы на «ты» и довольно откровенно. По ходу разговора Елена затронула одну щекотливую тему. Я иногда замечаю, что во взглядах, бросаемых тобою на Софью Марковну, проскальзывает интерес к ней не как к матери, а как к женщине. Ну, в этом нет ничего странного. Не забывай, моя родная мать умерла давно, и я на многих женщин теперь смотрю с чисто мужским интересом. Может быть, но я пока не встречала 18-летних юношей, которые откровенно поглядывают на дам значительно старше себя и не замечают при этом своих сверстниц. Оба-на, а это, Сашок, очередной прокол с твоей стороны. Неужели половые гормоны так мозги засорили, что ты о женской наблюдательности забыл? Вот же, блин, был бы ты постарше, и ладно, но с твоим возрастом надо быть осторожнее. Хотя Никола вон тоже от маман своей в восторге, в его комнате три ее портрета стоят. Хм, нет, там, наверное, все же детская влюбленность сказывается. Он на нее с восхищением смотрит, а не оценивающе, и для секса выбирает дам помоложе. Стоп, а не женская ли часть клана Ростовцевых подослала Елену ко мне на разведку, с целью узнать, не пролетал ли между мной и Софой какой-нибудь амур, а что, вполне возможно, напрямую не пожелали спрашивать, а вот так, через людей, которым доверяют, почему бы и нет, заодно выяснили, каков я в постели. Я с большим уважением отношусь к Софье Марковне, поэтому проявлять к ней интимный интерес, уж ты поверь на слово, не собираюсь, и правильно делаешь, иначе Михаил не поймет тебя. Да, нравы современного высшего общества легки и порочны, и адюльтер в его среде частое явление, но твой будущий приемный отец не таков. Повторюсь, он тебя не поймет. По этому поводу можешь не волноваться, я буду примерным сыном. Ох, Саша, хорошо, если твои откровенные взгляды лишь дамы заметили, а невесту ты себе подыскиваешь. Если что, я могла бы тебе помочь. Например, устрою вам встречу у себя. А о, родственнички еще и о возможной невесте хотят узнать. Нет, о невесте я пока не думал, а вот о даме сердца. Я попробовал проявить инициативу и продолжить постельные утехи, но меня остановили. А если я скажу, что в моей постели ты побывал в первый и последний раз, изменится ли твой ответ? Блин, опять с постоянным партнером у меня облом, а намечтать-то успел уже сколько всего. Видишь ли, дама, которая мне интересна, вряд ли пойдет за меня замуж, да, впрочем, я и сам еще не уверен, хочу ли вести ее под венец. Елена, услышав мой ответ, весело рассмеялась. Ао, тогда я не хочу о ней знать. Я была бы рада помочь устроить твою судьбу, но не любовные шашни. И, взъерошив мне волосы, добавила. Надеюсь, где ванна, ты найдешь. Ага, тонкий намек на конец аудиенции. Значит, с продолжением дальнейшего приятного времяпрепровождения я сегодня пролетаю. Вот же невезуха. Ну что ж, раз пыл дамы угас окончательно, то пора сваливать. Черт, кажется, эта встреча меня лишь раззадорила. Махнуть, что ли, в салон Вавилиной? Эха, на недельку до второго я в блуд уйду. Я, Казанова. А на следующий день я повез в гости к купцу Сидорову баронессу Кошелеву и всю поездку никак не мог избавиться от чувства виноватости. Да, понимаю, не связаны мы с Кисой никакими обязательствами, и она эту ночь могла провести не одна, а с каким-нибудь светлейшим князем, но ощущение того, что я вчера изменил своей даме, не покидало меня. Вот после девочек баронессы Вавилиной такого чувства не было, а тут нате вам. Да, с этим надо что-то делать. Я ведь не Никола, которому неведомы моральные терзания, но секса-то и мне хочется. И что, теперь, когда заодно и ухаживать буду, а между ухаживаниями тех, кто подвернется, в постель тащить стану, постоянно переживать и давить чувство вины. Хм, а вообще, нужна ли мне баронесса, или у меня это уже какой-то спортивный интерес проявляется? Может, бог с ней, мещанку какую-нибудь найти для постельных утех на регулярной основе, и все дела, а для разнообразия к той же Вавилиной кататься. Глядишь, так и устаканилась бы моя сексуальная жизнь. От этих размышлений вспомнилась школьная юность прошлой жизни. Я в последних классах к двум девчонкам подкатывал и никак не мог решить, на какой же остановить свой выбор. Тоже метался туда-сюда и постоянно виноватым себя ощущал. А девочки, в свою очередь, еще и осложняли ситуацию. Вели себя, как собаки на сене, то жаром обдадут, то холодом. Приветливой каждая была, только когда я за другой ухаживал, а стоило к ней переметнуться, сразу холодом снежной королевы обдавала. Да, бывает такое в жизни, и, слава богу, после школы я этих девочек быстро забыл. Так до приезда к купцу я и не нашел ответ на извечный вопрос человечества. Как дальше жить? Лишь при выходе из экипажа мои мысли наконец-то свернули в более конструктивное русло, и я стал мысленно готовиться к новому, на мой взгляд, весьма перспективному знакомству. Вообще, эта поездка мне на руку, я в ней совмещаю приятное с полезным. С Сидоровым я уже давно хотел пообщаться, но пока жил в Красноярске, Михаил Константинович там не появлялся, а в Питере, здесь он в последнее время чаще бывает, дела и развлечения меня так в оборот взяли, что о многих планах и встречах пришлось на время забыть. И вот выдался, можно сказать, прекрасный повод познакомиться и закрутить новые дела. Сидоров, человек очень прогрессивных для этого времени взглядов. Некоторые из знакомых мне купцов называют его русским американцем, что говорит о его исключительных деловых качествах. Сам он родом из Архангельска, оттуда в Сибирь перебрался. Кое-кто упоминает, что перебрался скандально, попросту сбежал, поссорившись с градоначальником. В Красноярске деятельность свою начал с низов, постепенно скопил начальный капитал и занялся поиском золота. На этом поприще был удачлив и за 15 лет открыл более 200 месторождений золота на севере Енисейской губернии. Ну, собственно, в основном отсюда и все его богатства. Именно как золотодобытчик он и прославился. Стал миллионером и купцом первой гильдии. Но на золоте его везение почти все и закончилось. Последующие коммерческие проекты были не столь удачны. На севере Сибири, в Туруханском крае, он нашел большие залежи графита и начал их разработку. Стал поставлять графит в Россию и Европу, вот только никому он там особо не был нужен. Смешно сказать, но российский горный департамент посчитал, что поставки графита с Цейлона государству более выгодны, чем транспортировка его с низовьев Енисея. А в Европе сибирский графит из-за сложной доставки и таможенных пошлин оказался слишком дорогим. Теперь графит у Михаила Константиновича закупают в основном уральские и сибирские металлургические заводы, да еще петербургская карандашная фабрика. В дальнейшем судьба Сидорова тоже не шибко баловала. Искал нефть на реке Ухте. Нефть найти удалось, но продавать ее, опять же из-за транспортных издержек, не получается. Только на выставках эту нефть и видели. Потом Михаил Константинович занялся поставками в Кронштадт и в Европу лиственницы из Печорского края, но и там не преуспел, и на данный момент Псково-Печорская компания уже обанкротилась. Сидоров очень много денег тратит на исследования севера России, его интересы простираются от Кольского полуострова и до берегов Енисея. Он мечтает наладить работу Северного морского пути и даже награду пообещал тому капитану, чей корабль первым дойдет из Европы до устья Енисея. Кстати, прежде всего о Северном морском пути я и хотел бы поговорить с Михаилом Константиновичем, ведь через 2 года нам с купцом Кузнецовым придется перегонять с Енисея в Питер судно, построенное на Красноярской судоверфи. Так неплохо было бы с Сидоровым скооперироваться. Глава 10. По просьбе читателя информирую о времени действия. В 10 главе середина марта 1870 года встречал нас Михаил Константинович с распростертыми объятиями, в прямом и переносном смысле. «Баронесса, наконец-то я могу лицезреть вас в своем доме». Изысканный поклон ей, поцелуй ручки и тут же внимательный взгляд на меня. «Блин, чем-то он мне купца Кузнецова напоминает. Наверное, тем, что выглядит истинным миллионером. Одет дорого и со вкусом, улыбчив и, как большинство купцов, дороден, а окладистая борода компенсирует недостаток волос на голове. Правда, он моложе Кузнецова лет этак на 10, и, пожалуй, монументальной солидности ему не хватает, а так один в один мой красноярский купец-приятель. Я, как гость, представился первым, а Сидоров от моих слов почему-то замер, секунду подумал, пожимая мою руку, и, удивленно распахнув глаза, воскликнул: «Бог ты мой, неужели я вижу золотого сибирского мальчика? Ох, простите!» Сразу же поправился он: «Вы, конечно, не мальчик, просто иногда вас так называют. Да, Сашок, вот она, слава, и нарисовалась. Ты думал, пройдет как минимум лет 10, и она расцветет во всей красе, представляя тебя гением, предвосхитившим свое время, но действительность постоянно опережает твои самые смелые пожелания. Уже второй совершенно незнакомый тебе человек, в безумной дали от Сибири, узнает тебя. Сначала купчиха Занадворова, теперь Сидоров. Причем, что интересно, Михаил Константинович, произнося свою фразу, выглядел и удивленным, и смущенным одновременно. Не ожидал увидеть мою персону сегодня, забавно. Может, в этот раз киса позвала меня с собой не для развлечения и исполнения каких-то хитрых замыслов, а с другой целью? Ничего, это не обидное прозвище, и я к нему даже привык. Тогда простите и за то, что сразу не представился. Купец сделал резкий кивок наподобие дворянского. Среди купечества такое не принято. Михаил Константинович Сидоров. Рад знакомству, Михаил Константинович. Мы пожали друг другу руки, и я постарался выразить свою заинтересованность в столь близких контактах. Давно собирался с вами встретиться, да все дела отвлекали. Приятно это слышать. Сибиряки должны держаться вместе. Сам, как узнал, что вы в Петербург едете, хотел приглашение послать, да заботы, будь они неладны, навалились. Но ведь что удивительно, я только-только прочел письмо из Красноярска, от Василия Дмитриевича Касьянова, в котором он упоминал и вас, и тут вы пожаловали. Касьянов, Касьянов, ё-малый, да это же настоятель кафедрального Богородицы Рождественского собора в Красноярске. Вот уж никогда бы не подумал, что и через церковь информация из Сибири в столицу просачивается. Надеюсь, плохого он обо мне не писал? Нет-нет, исключительно хорошие. Рассказал, как живут дети, принятые вами с Софьей Марковной на иждивение. Это интересно. Перескажете? Конечно, но давайте пройдем в гостиную. А у Сидорова есть на что посмотреть. С уверенностью могу сказать, такое мне видеть доводилось лишь в музеях. Огромная гостиная превращена в какой-то гибрид пещеры древних людей с археологическим, ХМ или, скорее, с этнографическим музеем. Потолок орнаментом разукрашен, обои с умыслом подобраны, по стенам развешаны костюмы народов севера в перемешку с оленьими рогами, тут же примитивные луки и колчаны со стрелами висят, рядом стоят бивни мамонтов, прислоненные к стенам. Стеллаж огромный вдоль одной из стен выставлен, а на нем экспонаты разные лежат. Изделия народных промыслов Крайнего Севера и Сибири представлены, всякие забавные поделки из кости, дерева и оленьих шкур, а еще продукты горной промышленности, соль, слюда, каменный уголь, образцы руд и минералов. Серебряный слиток лежит, грубо отлитый, и даже золотой самородок имеется, и не маленький. О, а вот здоровый кусок графита выставлен, весом килограммов 10, а за ним в банке, похоже, нефть. Это что, Михаил Константинович всем гостям показывает, чем наш Север и Сибирь богаты? Ха, да уж, реклама, наше все. В центре гостиной полукругом стоят несколько диванов, укрытые шкурами, оленями и волчьими, даже шкура белого медведя есть. На полу меж диванов шкуры тоже навалены, и на них стол стоит, к банкету готовый, а обращено это уютное гнездышко лицом к огромному камину, чтобы хозяева и гости, пируя, могли огнем любоваться. Черт, я лишь сейчас заметил, что у камина живой человек сидит, самоед в национальной одежде, с трубкой в зубах. Думал, тоже экспонат, раз неподвижен, а он, оказывается, что-то жарит в камине, и, судя по запахам, что-то мясное. Сидоров, решив, что мы с баронессой наконец закончили осмотр представленных экспонатов, широким жестом пригласил нас за стол. «Дорогие гости, прошу, присаживайтесь и отведайте блюд, доселе вами невиданных». Мы с Кисой, устроившись на диване, с интересом оглядели стол. Северные яства, поверьте, очень вкусные и питательные, хоть и готовятся порой, казалось бы, из совершенно несъедобных продуктов. Надеюсь, гостеприимный хозяин расскажет нам, чем собирается гостей подчивать. С улыбкой посмотрела на Сидорова Киса. Расскажет. Отметая всякие сомнения, мотнул головой Сидоров. Обязательно расскажет. Но только после того, как гости отведают угощение. Я посчитал, что стесняться смысла нет, и первым стал накладывать в тарелки кушанья, расставленные на столе. Сначала баронессе, ложечку из одного горшочка, ложечку из другого, ложечку из третьего, потом и себе. Мясных и рыбных закусок положил по кусочку каждому. Тут, похоже, и оленина, и медвежатина, и солонина разная имеется. Отдельно я в свою тарелку морожку с клюквой подсыпал, люблю этими ягодами мясо заедать, они добавляют своеобразие. Михаил Константинович налил кошелевой вина, а он у меня спросил: «Простите, Александр Владимирович, вы водку употребляете? Чистейшая северная, на ягеле настоянная». «Ну раз на ягеле, тогда не откажусь». Водка действительно оказалась выше всяческих похвал. Не знаю уж, как на ней отразился оленей мох, ягель, особого привкуса или необычного послевкусия я не заметил, но в целом напиток оказался очень приятным. А вот какими кашами нас угостили, осталось непонятно, или это икра овощная, в смеси с зернами. Вроде много где мне по нашему северу доводилось бродить, но подобного не встречал. Не скажу, что невкусно, скорее необычно, с чем-нибудь из ранее пробованного тяжело сравнивать. Хозяин в трапезе от нас не отставал, ел за обе щеки и лишь поглядывал на нас с улыбкой да слушал, как мы обмениваемся впечатлениями. Потом самоед-шаман, об этом я сужу по его одежде, принес нам пожаренное в камине мясо, и мы оценили, как выразился Сидоров, продукт национальной северной жарки. Когда уже насытились, Киса не выдержала. «Все, я немедленно хочу узнать, чем таким вкусным нас угощают, иначе мое любопытство съест меня раньше, чем я успею отведать ягод. Что же, тогда я просто вынужден раскрыть кулинарные тайны северных и сибирских народов. Вот в этом горшке, баронесса, пихтовая древесная кора, распаренная с кореньями и толчеными ягодами. В том, мука из рябиновых листьев, а в том, мука из мелко посеченной соломы с грибами. Вот этот хлеб, так называемый праздничный, испеченный с сосновой коры, наполовину смешанной с рисовой мукой, а тот, из смеси оленьей крови и коры пихты. Остальное вам, пожалуй, знакомо. Блин, сказать, что мы были ошарашены, это ничего не сказать. Как кору и солому надо готовить, чтобы их стало можно есть, я себе даже представить не могу. Ой, да ладно есть, как можно их с аппетитом есть? Баронесса, не скрывая удивления, поинтересовалась, уж не пошутил ли хозяин. Но нет, никаких шуток. Он утверждает, на севере нынче реально такими кашами питаются, особенно если с завозом продуктов из центральных районов России возникает напряженка. А у каш, представленных нам, различие с северными только в том, что в них добавлено больше соли и специй. Да, с доставкой на север всего того, что там не производится и не выращивается, в данное время настоящая беда. Это я еще в Красноярске выяснил. Добраться в некоторые отдаленные края можно лишь зимой, когда льдом и снегом болота и прочие препятствия покроются. Да и то добираться приходится, упорно пробивая себе дорогу и воюя с природой и погодой. Это вам не наезженный московский тракт. Не скрою, Михаил Константинович, вы нас поразили, высказал я наши с баронессой общее мнение. А про огурцы и помидоры что скажете? Они тоже с севера, конечно. Сидоров, отвечая, выглядел чрезвычайно довольным. И заметьте, они выращены не в теплицах. И пошло у нас обсуждение, как можно на севере продукты выращивать, а также как и когда собирать и готовить то, чем север богат. Признаюсь, многое из того, что купец рассказывал, и для меня-то является откровением, чего уж о баронессе говорить. Не устаю поражаться тому, как все-таки иногда быстро забывается жизненный опыт предыдущих поколений, даже в век высоких технологий и обилия информации. Деды еще знали и делали, а их внуки уже все забыли. И я, оказывается, не исключение, хотя с детства очень любознательным был. Постепенно мы разговорились, и даже диспуты у нас пошли. Ну, как обычно, в России под выпивку идет обсуждение дальнейшего развития страны. И киса, кстати, в этих диспутах приняла действенное участие, чем меня несказанно удивило. Я перенес всю деятельность и денежные средства на северные приморские окраины нашего государства. И хочу, чтобы другие последовали моему примеру. Именно для связи всех заинтересованных в освоении севера я и устраиваю эти свои северные вечера. Некоторые фразы Сидорова, прописанные в книге, действительно были им высказаны, прим автора. О, блин, северные вечера. Так вот, оказывается, как Михаил Константинович именует гулянки в своей квартире. В конце 20 века, насколько помню, такие встречи станут называть квартирниками. И я надеюсь, что все, кто связан с нашим крайним севером или хотя бы интересуется им, перезнакомится на моих вечерах. И это наконец-то даст мощный толчок в освоении севера. Ну все же у нас там есть, только вывоз труден, продолжал вещать Сидоров. Вывести товар стоит неимоверных усилий, но, когда вывезешь, в Европах его с руками отрывают. Вот вы знаете, что еще в начале века графит приравнивался чуть ли не к драгоценным минералам и являлся предметом контрабанды. В Англии, где в Камберленде было одно из богатейших месторождений графита в Европе, парламент ввел строжайший запрет на вывоз графита на континент. За нарушение следовало наказание, вплоть до смертной казни. А сейчас от моего графита горный департамент нос воротит, хотя в Пруссии сибирский графит был признан лучше камберлинского. Или взять сибирскую лиственницу. Она в 62 году произвела фурор в Англии и вся была закуплена оптом для постройки первого броненосного фрегата «Каледония». Даже с доставкой наша лиственница вышла дешевле американского леса. Кстати, а почему тогда ваша печорская компания, созданная для торговли лиственницей, перестала действовать, раз дело выгодное? Полюбопытствовал я. Своим вопросом я, кажется, смутил Михаила Константиновича, напомнил о неудавшемся деле. Впрочем, недолго он смущался, собрался с мыслями и поведал нам о проблемах, существовавших у Печорской компании. Во-первых, государство не предоставляет землю по берегам Печоры под причалы для вывоза леса, так как эти места могут пригодиться под государственный порт, то есть с переправкой леса на приходящие корабли имеются большие сложности. Во-вторых, государство не дает возможности организовать базу на берегу Кольского полуострова, поскольку там отводит участки только колонистам, причем более охотно, иностранцам. А без дозаправки топливом, углем и продовольствием дойти судам от Печоры до Европы очень трудно. И подобные препоны имперская администрация ставит на пути всех русских промышленников, стремящихся освоить просторы севера. Государством пресекается практически любая частная инициатива. В верхах боятся неподконтрольных перевозок по северным морям. Поэтому выгода там в основном у перевозчиков иностранных была, а не у нас, добытчиков леса. Своих судов нет, команд для них нет. Я по всему северу искал и никого не нашел, и в Петербурге, кстати, тоже. Пытался мореходные классы открывать, но и это не пошло. А если иностранцев нанимать, опять вся прибыль им уходит, а те же англичане, приходя на Печору, хорошую цену за лес давать отказываются. Ну, этого следовало ожидать. Мне в подтверждение грустно кивнули. А какими-нибудь исследованиями морского пути до Енисея и далее вы занимались? Задал я вопрос, интересовавший меня более всего. Конечно, и самоедов расспрашивал, и наших архангелогородцев. В прошлом году я купил пароход «Георгий», нанял команду из 17 человек и направился из Петербурга в устье Енисея, но дошел лишь до Печоры. Там должен был дождаться судно с углем из Ньюкасла. На этом-то вся экспедиция и закончилась. Не привезли уголь? Удивилась баронесса. Нет, привезли, со злостью ответил Сидоров. Только вот он оказался смешан черт-те с чем, с шифером, с камнями, с угольной пылью. Вы это себе можете представить? Реальный случай, прим автора. Могу, ответил я. Отправку угля из Ньюкасла вы, конечно же, не проконтролировали? Нет, не посчитал нужным. Сделка по доставке угля прошла через Британское географическое общество. Оно было заинтересовано в исследованиях новых морских путей. Все понятно. Англичане решили таким образом помочь вам в исследованиях новых морских путей. Михаил Константинович, а вы у самих англичан, ну, у купцов, партнеров ваших, спрашивали, надобны ли они им, новые пути, не подконтрольные им? Нет, тогда чего вы ждали? Как чего? Разумеется, ответной поддержки. В таком случае я вам завидую. В чем же? Вы продолжаете доверять людям. Возраст у вас не маленький, и вроде бы вы даже с европейцами дела имели, но почему-то верите им на слово. Я вот, порасспросив представителей питерских газовых компаний, за углем в Англию направил людей сведущих. Пусть они проконтролируют отгрузку, мне в делах задержки не нужны. Да, а еще про меня говорят, американец. Нет, теперь я вижу, что настоящий американец, это вы. О, нет, только не американец. Новое прозвище рассмешило меня. Я просто золотой мальчик, а все остальное лишнее. Тут уже рассмеялись все, особенно Михаил Константинович старался, хохотал с истинно купеческим размахом. Отсмеявшись, Сидоров поинтересовался. Вы, как понимаю, тоже северными путями заняться хотите. И каким же образом, позвольте узнать. Нашим чиновникам их полезность доказать чрезвычайно тяжело. Я уйму докладов прочитал и в обществе для содействия русской промышленности и торговли, и в обществе для содействия русскому торговому мореходству, и в императорском русском географическом обществе, и в императорском вольном экономическом обществе. А не надо никому ничего доказывать. Знаете, я вообще стараюсь вкладываться в проекты, не подконтрольные госорганам. Хочешь сделать доброе дело, сделай его сам, не поручай другим и не надейся на помощь сверху. Даже благотворительность я предпочитаю сочетать с пользой для своего дела. Школы заводские открываю и порядки в них свои устанавливаю. Скоро я и мореходными школами займусь, потом и суда свои построю. Хо-хо, свои суда дорого встанут, а я партнеров выбирать умею. В 72-м году мы на Красноярской судоверфи построим суда с железными корпусами для купцов Кузнецова Петра Ивановича и Сибирякова Михаила Александровича. Соответственно, для этих судов надо будет подготовить экипажи, затем одно из них пойдет своим ходом на Лену, а второе – в Петербург, северным морским путем. Сидоров задумчиво покивал головой. Вы, я погляжу, не мелочитесь. Все с миллионщиками дела ведете. Не только, Михаил Константинович, не только. Правда, надеюсь, со временем все мои партнеры миллионщиками станут. Вот даже как, усмехнулся купец. Что ж, не удивлюсь, коли так и будет. Далее мы еще о многом говорили, но киса, хоть и слушала нас долго и внимательно, в результате все же дискуссию остановила. Господа, умоляю, на сегодня хватит говорить о делах. Давайте их оставим и отвлечемся. Ведь с вами дама, Александр, я хочу услышать новую песню. Ха, как же без этого? Так и подозревал, что петь придется, поэтому заранее песенку заготовил. Зная, что Михаил Константинович увлекается севером и всем, что с ним связано, я решил удивить одновременно и его, и кису. Сперва собирался под гитару петь, но во время беседы заметил более подходящий инструмент, шаманский бубен. Баронесса, а хотите экзотику? Поверьте, такого вы нигде не услышите. Хочу. Я встал, подошел к шаману и молча указал на бубен. Тот просто слегка кивнул, очевидно. Гости не раз уже просили посмотреть столь диковинный инструмент. Взяв бубен, я несколькими ударами оценил его звучание. А ничего, звук сочный, для моих целей годится. Эх, сначала я лишь о песне думал, но теперь, пожалуй, вспомню и поучение старика Хаттабыча, шамана, что у нас в Красноярске проживал. Как оно там начинается-то, надеюсь, не забыл. Я принялся потихоньку постукивать по бубну, стараясь войти в ритм, затем начал бить сильнее и запел, как Хаттабыч учил. Кажется, на шаманском языке это называется пожелание добра дому, ну или что-то типа того. Приплясывать я не стал, не к месту, но оттарабанил все приветствие безупречно, а потом ускорил ритм, чтобы он соответствовал песне, которую намереваюсь спеть. И «Увезу тебя я в тундру», «Увезу к седым снегам, белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам». по хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Эгей, получилось, конечно, не как у Калабильды, у него все-таки оркестр был, а у меня, только бубен, под него не разгуляешься. Но вроде и я не сплоховал, вон какие лица у Кисы и Сидорова изумленные. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Песня «Увезу тебя я в тундру», композитор Марк Фраткин, стихи Михаила Плицковского, прим автора. Один из исполнителей песни «Увезу тебя я в тундру», прим автора. Когда я закончил, и баронесса, и Михаил Константинович еще несколько секунд ничего не могли сказать, пребывая в ошеломленном состоянии. Я даже успел отдать бубен и сесть на свое место. Первой очнулась Киса и, посмотрев на меня каким-то странным взглядом, произнесла: «Александр, вы полны загадок и сюрпризов». Ее тут же с восторгом поддержал Сидоров. «Александр, это просто удивительно, как глубоко вы смогли подметить. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. И да, он бескрайний». Киса все так же смотрела на меня как на некую диковину, и я с удовлетворением подумал: «Молодец, Сашок, ты продолжаешь проводить в жизнь принцип Суворова удивить, значит победить». На этом, по сути, наши посиделки подошли к концу. Как только дифирамбы в мою честь со стороны гостеприимного хозяина стали затухать, мы с ним сердечно попрощались. Но я с Михаилом Константиновичем договорился о новой встрече, он хочет познакомить меня с людьми, ратующими за освоение севера. Уже в санях Киса, протягивая мне очередную визитку приглашения, задумчиво сказала: «Очень хотелось бы услышать вашу песню о севере у меня в салоне в четверг, но, боюсь, там она потеряет свое очарование. Простите, баронесса, но, даже если бы вы попросили, я ее петь в каком бы то ни было салоне не стал. Она написана для вас, а не для публики». «Ха», высокопарненько высказался, «но лучше сразу обрубить концы, не хватало мне еще по салонам и к друзьям с шаманским бубном ездить. Так уж получается, стоит у Кисы что-нибудь новенькое спеть, и потом везде, где не побываешь, требуют именно того же». «Не е, нафиг, нафиг, я в четверг и так найду чем гостей удивить». «Мда, все бы хорошо, вот только в четверг мне опять пришлось ехать на детский бал. Дело в том, что Вера Николаевна, мама графа Ростовцева, заявила, что мне там присутствовать необходимо, и я отказать не осмелился, потерять расположение, можно сказать, уже почти бабушке мне не хотелось. Да и повод для моего присутствия на балу был достаточно веским. Туда поедут Машка и мои двоюродные братья. Когда я перевез из усадьбы в город свою тетю Ксению Георгиевну, с ней, естественно, приехали и ее дети. Каюсь, за бесконечной чередой дел я этому не придал особого значения, но о приезде тети с детьми прознал клан Ростовцевых. Понятно, что тут отметилась Софья Марковна, чувствуется ее направляющая рука. Не могу себе представить, что она рассказала Ростовцевым, да, честно говоря, и представлять не хочу, но, полагаю, целую интригу разыграла. Поэтому при нашей следующей встрече Вера Николаевна потребовала, чтобы я познакомил ее со своими братьями. Разумеется, я с радостью их познакомил и даже искренне поблагодарил Софу за участие. Ну что делать, забыл я, что брательников надо как-то подключать к светской жизни столицы, а Софа о таком никогда не забывает. Мальчишки бабушке понравились, и она безапелляционным тоном заявила, что берется за шлифовку их манер и обучение танцам. Теперь обучение наконец-то закончилось, и ребят ждет первый в их жизни бал. Соответственно, мы с Малой выступаем тут как моральная поддержка. Начало бала прошло как обычно. Мои братишки стеснения не выказывали, ну еще бы, столько времени общаются с Машкой и Федькой, что пора было бы уже заразиться их манерой поведения. И сестренка, и вождь пионеров никогда и никого не стеснялись. С пацанской половиной присутствующих братья перезнакомились быстро. Молодцы, компанейские ребята растут. О, уже и к девочкам подходит. На детских балах, в отличие от взрослых, ограничения в общении и манерах не слишком жесткие. Мальчик с девочкой может даже самостоятельно познакомиться. Взрослых на таких балах обычно немного, не всегда есть кому за ручку подводить и знакомить. Поэтому в скором времени братишки стали девушек и на танцы приглашать. Я тоже разок станцевал, хоть сегодня и не дежурный танцор. Правда, больше мне понравилось наблюдать за молодежью, особенно за Машулей и братьями. Они сейчас на меня не отвлекаются, да и вообще со стороны взрослых контроля не ощущают. Они в своей среде, им не до взрослых, их интересуют лишь сверстники. На первый взгляд, сестренка ведет себя здесь почти так же, как и в деревне деда Ходока. Не по манерам, нет, а по духу, что ли. Высокомерия или надменной холодности никому не выказывает, наоборот, на фоне других девчонок она само радушие и веселье. Этим, наверное, и привлекает сверстников, и они, не переставая, вьются вокруг нее, а это вредина их вниманием беззастенчиво пользуется. Вон четверо парней давно уже рядом топчутся, а партнерами для танцев она, наверное, на весь бал обеспечена. И речь ее изменилась. Если в деревне она строчила словами, как пулеметчик, то теперь говорит плавно. Эха, подросла сестренка, а я за делами и не заметил. К моему брату Олегу подошел какой-то незнакомый мне парнишка лет 15 и, посмотрев в сторону Машули, стал с ним о чем-то говорить. Брат кивнул и повел его к малой. Ха, видимо, постеснялся пацан к Машке сам подходить и попросил о помощи. Сестренка нового кавалера приняла благосклонно, но через пару секунд они почему-то замерли, напряженно рассматривая друг друга.